Часть первая, глава третья. Дело номер 2000.643.51. Класс нарушения. Первичное. Время фиксации. 2 часа 24 минуты. Стандартная ситуация. 40. Попытка узнать личные сведения, а именно, имя потерпевшего. Вывод. Дисгармонизация 27 баллов. Решение. Поддержка третьего уровня для нарушителя. Дело номер 2000.643.52. Класс нарушения. Первичное. Время фиксации — 3 часа 12 минут. Стандартная ситуация — 16. Телесный контакт в условиях деловых отношений. Неслучайное прикосновение к руке в течение времени, не превышающего 5 секунд, без контакта к незащищенным участкам кожи. Вывод. Дисгармонизация 7 баллов. Решение. Продолжить наблюдение за нарушителем. Дело номер 2000.643.53. Время фиксации. Моя работа — техническое обеспечение программы гармонизации. Отдел домового контроля. Подотдел домашних систем и систем слежения. Микроотдел номер 623. Работа сидячая и часто однообразная, но она меня устраивает по многим параметрам. Например, мне почти не приходится общаться с людьми. Я люблю базы данных. Они никогда не ошибаются, никогда не противоречат сами себе и не меняют своих решений. Они не требуют нашего участия и ведут собственную, тихую, но активную жизнь. Информация в них поступает из миллионов домов, миллиардов квартир и в нужный момент попадает в нужные ячейки. Бесконечные поля таблиц тихонько пощелкивают в виртуальном пространстве, обеспечивая безопасность людей. Мне нет нужды копаться в первичных данных вручную. Я все равно не могу в них ничего поменять, но я люблю открывать бескрайние таблицы и просто наблюдать. Цифры иногда меняются. Алгоритмы тут же принимают новые решения и отправляют их по цепочке вверх, вниз или в другой раздел. Система работает слаженно и безупречно. Дело номер 2000.643.68. Класс нарушения — первичное. Время фиксации — 15 часов 9 минут. Стандартная ситуация — 357. Телесный контакт в транспортном средстве с энергией, не достигающей 10 джоулей, без контакта к незащищенным участкам кожи. Вероятность случайного происшествия не менее 50%. Вывод. Возможная дисгармонизация — 11 баллов. Решение. Продолжить наблюдение за нарушителем и провести усиленную проверку на гармонизацию средствами стандартной домашней системы слежения. Здесь не существует конкретных людей. Лишь условные номера. Личные идентификаторы, сгенерированные самой базой. Они помогают хранить информацию безопасно и анонимно. Система щепетильна и печется о сохранении тайны даже от нас, операторов баз данных. И это абсолютно правильно. Последняя запись могла бы оказаться моим утренним конфликтом в метро, если бы я тогда оформил нарушение. А вон та строчка, тревожно подсвеченная розовым, с уровнем разгармонизации индивидов 32%, может относиться к твоему знакомому, родственнику, другу. Поэтому никто, кроме самой системы, не знает, кто скрывается под номерами. Машина принимает решения бесстрастно и эффективно, думая лишь о главной ценности человечества — безопасности большинства людей. Дело номер 2000.701.01. Класс нарушения. Вторичное. Время фиксации — 18 часов 37 минут. Стандартная ситуация номер 15. Вербальный контакт в условиях деловых отношений, не предусмотренный правилами компании. Вывод. Дисгармонизация 22 балла. Решение. Перевести нарушителя на уровень поддержки 3. Подавляющее большинство случаев — мелкие нарушения, которые решаются гармонизацией второго и третьего уровней. Они проводятся прямо на дому с использованием той же домашней техники. Мы их называем программами поддержки. Второй уровень легкий и, по отзывам людей, даже приятный. Он включает полезную диету, усиленную углеводами и жирами, и еще ряд небольших бонусов. Точно я не вникал, до сих пор необходимости в этом не было. Нельзя недооценивать значимость моей работы. Ведь за каждым незначительным нарушением общепринятых правил, законов или канонов человеческого общежития скрыто потенциальное преступление. С тех пор, как для самого многочисленного среднего класса ввели программу гармонизации, количество преступлений многократно снизилось, и, как говорят, полиции почти не осталось работы. Многие бывшие полицейские после этого сменили квалификацию и теперь работают в нашем ведомстве. Я проследил глазами за новой красной линией. Пока только один такой случай на нашей территории. Что-то крайне серьезное. Система уже приняла решение о запуске программы пятого уровня. Нарушитель доставлен в отдел высоких уровней дисгармонизации. Это соседнее с нами здание, и ему там оказывают помощь. На четвертом и пятом уровнях она заключается в корректировке характера нарушителя. Конкретику я не знаю, информация о программе не является общедоступной, но решение, несомненно, самое правильное из возможных, потому что автоматы не устают. Нейросети, которые ими управляют, не пропускают рабочие дни из-за болезней. Вот поэтому все самое важное человечество уже давно доверило электронным системам. Программу гармонизации тоже полностью автоматизировали. И в миллионах простых ситуаций она прекрасно справляется сама. Мы нужны тут только для контроля, ну и, конечно, для физического задержания нарушителей и помещения их в центры гармонизации. Мне нравится думать, что каждая запись в бесконечной таблице — это предотвращенное преступление. Возможно, не одно. Это спасенная от проблем человеческая личность. Бывают, конечно, и ошибки, но незначительные. Вот как со мной вчера. Я ведь действительно не хотел ничего плохого. Однако теперь здесь появилась и моя строчка. Вряд ли мне насчитали слишком много очков. Если завтра я нормально пройду тест, дело быстро закроют. И все. Никто никогда ничего не узнает. Я поставил фильтры поиска, указал свой микрорайон, выбрал первичные нарушения. Мой конфликт с холодильником произошел вчера в промежутке от 19:00 до 19:30. Точное время не засек, к сожалению. База выдала 53 записи. Вот это да. Всего-то полчаса, один район, и как много новых нарушений. Решение по всем одно. Поддержка второго уровня. Как гармонизатор достаточно высокой квалификации, я имею доступ к этим базам. Но вручную изменить данные не могу, поэтому все строчки на экране — неактивные серые полоски. Даже если бы я мог выделить из 53 записей свою, и если бы вдруг получил права на изменение данных в таблице, я не стал бы ее менять. Закон есть закон. Его должен соблюдать каждый. А тот, кто непосредственно отвечает за его реализацию, особенно. Глупо все-таки вчера вышло. Придется теперь узнать на собственном опыте, что там входит в гармонизацию второго уровня. Коллеги из соседнего отдела постоянно работают над улучшением программы. В целом это должно способствовать расслаблению, лучшему отдыху человека. Тут главное — не запороть следующую проверку, потому что осваивать на собственной шкуре поддержку третьего уровня я точно не хочу. А может, домашняя техника уже протестировала меня перед выходом на работу и благополучно закрыла дело? Звонок оповещения вернул меня к работе. На экране загорелось первое задание. Стандартная задача номер 8. Сбой программы слежения. Требуется ручная проверка и настройка. Обычная текучка. Такой же холодильник, как у меня. Стоит в какой-то среднестатистической квартире, о которой я никогда и ничего не узнаю. После привоза продуктов программа дала небольшой сбой, и система почему-то не стала подправлять его сама, а отправила на проверку к человеку-оператору. Я вгляделся в данные внимательнее и нашел причину обращения. Холодильник только что отключил программу гармонизации второго уровня, и этот момент совпал со временем заказа продуктов. Техника не могла теперь принять решение, какой набор оформлять — усиленный или обычный, в соответствии с пожеланиями человека. И зависла в бесконечном цикле. Я принял решение номер два — выдать человеку нормальные продукты. Ведь поддержку уже отменили. Случай, конечно, редкий, но вот он, передо мной. Раз в 100 лет, как известно, случается даже самое невероятное событие. А вдруг я только что сам для себя решение принял? Возникла вдруг мысль. Я улыбнулся, но тут же сжал губы. Вокруг меня датчики, а смех на работе — это точно плохой признак. Работа у нас максимально невеселая, однако она нужна людям. Стандартная задача номер 5. Выезд отряда на место нарушения и задержание нарушителя. Я был готов к этому, но все равно вздрогнул от резкого звонка сирены. В таблице появилась и заморгала новая красная строчка. Дисгармонизация предварительно оценена выше 60 уровня. Такое бывало нечасто. Нарушитель опасен для окружающих. Вызов только что приняли, а отряд мобильного реагирования уже готовился к выезду. Я остался на рабочем месте для информационной поддержки. Хотя чаще всего я просто специалист по проникновениям. Они на связи со мной, потому что никто не знает, во что может вылиться эта поездка. Чаще всего я просто открываю им двери, замки, получаю отчеты от домашней техники и выдаю информацию из городских баз данных. Но, возможно, понадобится вызов медицинской службы или второго отряда. Да, гармонизаторы находятся на страже между настоящими преступниками и нормальными людьми, но порой наши подопечные ведут себя не хуже убийц и грабителей из старых сериалов. Ребят из отряда я знаю лишь по номерам. Первый — командир. У него повязка на рукаве и ряд отличительных знаков. А рядовые, от 2 до 6, для меня остаются неразличимы. Профессиональные фигуры в масках и спецкостюмах. Вооружение сегодня легкое. Пистолеты с усыпляющими капсулами. Для задержания одного нарушителя достаточно. Я в группе числюсь под номером 7. Я уже получил блоки информации, чтобы выдать их по пути следования. Там нет адресов или имен. Машина довезет команду в нужную точку, сохраняя тайну, потому что нарушитель может оказаться их братом, другом или любимой. Всякое бывает. Хотя в последнее время все реже. У людей теперь меньше друзей. Это статистика. Дружба — серьезная, ко многому обязывающая привязанность. Машина включила сирену, маяки на крыше и стартовала. Инфоподдержка всегда на громкой связи, и по пути я должен ввести их в курс дела. Группа, прослушайте информацию по нарушителю. Вызов произведен 6 минут назад. Источник вызова — мужчина, проживающий в отдельно сдвоенном жилище. Он сообщил, что сменщик пытался войти с ним в вербальный и, возможно, физический контакт. Причины нарушения неизвестны. Местоположение нарушителя — внутри их индивидуально сдвоенной квартиры. Ребята уже подъехали к нужному дому. У меня на экране появилась картинка. Обычный многожилищный комплекс. Проникновение к сменщику — очень серьезное нарушение. Командир спросил, готов ли вход. «Обижаете, шеф? Все чики-пуки», — попытался я поюморить. «Информацию не принял. Доложите по форме». Лицо запылало. Что-то в последнее время я сам не свой. Надо меньше читать литературы столетней давности и больше думать о работе. Ответил по форме, как мог сухо. Вход в дом обеспечен, активны 2 подъезда. Чтобы группа проникла в жилище, я уже подключился к общедомовому центру и добавил данные наших сотрудников в разрешение на посещение. Сейчас у меня уникальные права, превышающие по статусу все остальные. Пока я на работе, я Господь Бог в этом городе. В каждой индивидуально сдвоенной квартире имеются 2 двери — на вход и на выход. Каждая ведет в свой подъезд. Так утром и вечером 2 потока людей имеют возможность не пересекаться. Один вливается в нее усталым ручейком, другой выливается позитивной и готовой к работе рекой. Все правильно и гармонично. Все продумано до мелочей. В идеале каждый житель вообще не должен замечать, что делит жилище с кем-то еще. Только выдерживай график. По правилам, группа захвата сейчас должна блокировать оба подъезда, потому что есть ничтожная вероятность побега нарушителя через подъезд выхода. Но на практике группа не делится на две части, а заходит целиком на вход. Такое решение всегда можно обосновать, а информационная поддержка подстрахует. «Седьмой, двери на выход, полный блок», — скомандовал номер один, и я, конечно, выполнил. Теперь, пока я не разрешу, из дома не выйдет вообще никто. Я следил за тем, как команда поднимается наверх, и получал пока доступ к системе слежения квартиры. Стандартная, предназначена для среднестатистического жителя мегаполиса. За последнее время агрессии жильцов и активации программ гармонизации зафиксировано не было. Зато были штрафы и жалобы на неаккуратность сменщика. Группа уже у дверей квартиры. Я отчитался о разблокировке замка и переключился на их налобные камеры. Увидел квартиру в 6 ракурсах. 6 почти одинаковых картинок у меня на экране. Стандартное жилье 29 кубических метров. Обставлены обычным набором мебели. Кровать только поновее, чем моя. Крышка откинута. Испуганный парень зажался в угол у инфостены, а мужчина средних лет рядом поднял руки вверх. «Я не хотел ничего плохого. Я просто хотел с ним поговорить. По-человечески!» Его крик резал уши, и я сделал динамики потише. «Вы находитесь сейчас на чужой территории», — объяснил номер первый его правонарушение. «Вы проникли в дом к чужому человеку». «Это и моя квартира», — орал нарушитель. «Я пришел с работы, а этот тут сидит». Парень в шоке и мелко трясется. «Да он достал меня своими манатками. Бросит и айда себе, а я разгребаю чужое барахло. А вдруг оно заразное?» Пытался объяснить командиру нарушитель и подошел ближе. На него сразу направили 5 стволов с усыпляющими зарядами. Я продублировал на маску полувиртуальности командира информацию о 3 зарегистрированных штрафах в этой квартире по поводу забытых сменщиком личных предметов. Паренек круглую сумму в результате уплатил. Странно, что ничему не научился. «А у меня, кстати, вещи пропадали!» — заорал он истерично. «Разблокировать замки внутренних устройств в пределах данного жилища», раздалась у меня в наушниках команды первого. Обыск — обычная часть нашей работы. Все шкафы в квартире с треском распахнулись. Я с 6 разных ракурсов увидел, как потерпевший бросился к одной из полок и выхватил из мешанины тряпок что-то светло-серое. «Это моё! Ворюга!» «А будешь знать, как тут срач разводить!» Нарушитель все не желал принимать поражение. «Штрафами не понял? Так на вот, выкуси!» Вот это он попал. Тут уж уголовным преступлением попахивает. Гармонизация 7-го или 8-го уровня, не меньше. Реструктуризация личности, корректировка памяти. На моей практике такое не впервые. И это страшно, до чего может дойти человек. Группа забрала орущего нарушителя и вещественные доказательства. Потерпевшему парню будет оказана лояльная гармонизирующая поддержка первой ступени. Я быстро оформил заявку и возвратил все замки на дверях и шкафах в исходное состояние. Сделал это через общеквартирный центр. Что было быстрее? Моя работа закончена. Я никогда не узнаю, кем были эти люди. До этого и не требуется. Все, что мы делаем, стандартные, годами проверенные и отточенные процедуры. Тут не нужны раздумья. Каждый случай можно разложить на набор стандартных ситуаций и отработать их согласно инструкциям. Я проверил в базе. Красная строка уже перенеслась в раздел «Закрыто». Все отлично. После отработанного активного вызова мне положен перерыв на 7,5 минут. Я могу посетить комнату релаксации или мини-спортзал, сделать разминку. Однако я просто сидел и смотрел на полупрозрачный рабочий экран, зависший в воздухе, сквозь который проглядывали силуэты других операторов, моих коллег. За 3 рабочих места от меня Во всю стену протянулись панорамные окна. За ними гигантский город проживал свою вторую смену. Желто-синие лампы в установках освещения на улицах превращали ночь в день более яркий, чем настоящий. Наш районный центр управления программами гармонизации — это десятки залов, и в каждом около сотни рабочих мест, и за каждым специалист по гармонизации второй или третьей категории. Нас так много, что я, конечно, не могу запомнить лица всех. Гигантский зал залит слепящим белым светом ламп. Над каждым столом невидимый купол шумоподавления. Если выйти из моего, можно послушать абсолютную тишину. То один, то другой коллега поднимается и бесшумно покидает помещение. Значит, тоже только что отработал одну рабочую ситуацию и теперь имеет право на перерыв в 7 минут 30 секунд. Комната релаксации или спортзал. Наши правила запрещают нам любой контакт. Физический, вербальный или зрительный в момент работы. Во время перерыва разрешены два последних, по взаимной договоренности. Это значит, я мог бы с кем-нибудь поговорить. Но я просто сидел. Из головы все не шел рыдающий паренек. Надеюсь, все будет хорошо, и он научится убирать свои вещи. Мы должны жить вместе, не касаясь других. В такие моменты я всегда понимаю, как важна моя работа, как нужна людям программа гармонизации.